накатило чувство угнетения, которое погрузило всех в такое состояние, будто бы они в трясине. Это просто движение, вызванное его чакрой. Морская вода покрылась рябью от этой чакры, и вскоре перед всеми появился огромный кошачий монстр размером с холм, окруженный синей огненной чакрой. Два хвоста раскачивались взад-вперед, и ниндзя вокруг молча отступили, оставив Юимину достаточно места для игры. Джинчурики двухвостый, я сделала небольшую ошибку. Я не ожидала, что ты будешь идеальным джинчурики. А я не тихо вздохнула и не знала, насколько это плохо. Нет, я еще далек от совершенства. Если бы я появился в виде цельного тела, объем тела был бы еще больше. Но даже при таком размере я едва могу с ним справиться. Может быть, мне действительно не хватает таланта в этом аспекте. Голос Юимона исходил изо рта кошачьего монстра. Ты честный, а я не усмехнулась. Она уже слышала, что в деревне скрытого облака есть метод для подготовки идеального джинчурики. Сначала я не смеялась над такими вещами. В любом случае, как может быть возможно, чтобы чрезвычайно сильная воля хвостатого зверя, которая всех ненавидит, хорошо ладила с людьми? Глядя на это сейчас, она была немного невежественной в своем понимании. Огромное тело двухвостой, контролируемое Юимином, рванулось вперед. Земля грохотала и тряслась. Было еще светло, и небо не было покрыто темными тучами, но даже ниндзя скрытого облака, которые были на его стороне, не могли перестать обильно потеть от страха. Этот импульс и сила слишком преувеличены. А я не побежала назад. Было очень неприятно сражаться с хвостатым зверем. В отличие от уже мертвого третьего Рейкаге, у нее нет сил продолжать рукопашный бой с хвостатым зверем. Двухвостая, управляемая своим джинчурики, тут же открыла свою огромную пасть, и оттуда вырвался огромный огненный шар. Воздух по пути стал нагреваться, а морская вода на побережье тут же превратилась в пар в том месте, где пролетал шар. «Ты собираешься загнать меня в тупик вот так?» А я не продолжала отступать, казалось, убегая в панике. Ведь трудно иметь дело с хвостатым зверем, когда человек ранен. Тем более, что вокруг наблюдает множество ниндзя скрытого облака. Учитывая все это, Аяне может только уклоняться, думая о контрмерах. Я забыла посмотреть гороскоп, когда выходила сегодня. Аяне использовала это, чтобы пожаловаться на свое невезение. Не пытайся убежать. Ее окружило большое количество ниндзя скрытого облака. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Морская вода забурлила, и водяной дракон сгустился из моря и устремился к ней. А я не прыгнула, чтобы избежать атаки водяного дракона, и струя воды брызнула на ее тело и волосы. Затем толстый коготь с голубым пламенем чакры атаковал сзади. Это была лапа двухвостой. Глаза Аяни слегка прищурились, и под недоверчивыми взглядами всех она повернулась и прижала свою тонкую ладонь к гигантскому когтю огненной кошки. Вакуумная атака богов. Это была техника, в которой заключена огромная сила. Двухвостые ударились о землю с грохотом. Особенно сильно пострадали передние лапы, пораженные лобовой атакой Аяни, которые были искажены и деформированы. Двухвостая издала болезненный крик, и наступление ниндзя скрытого облака также было остановлено. Когти на передних лапах, протянутые к Аяне, разлетелись вдребезги, превратившись в множество белых осколков на земле. Аяне подхватила в воздухе несколько кусочков белых когтей, развернулась и убежала. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63463.4.459.708. Глава 166. Громовой зверь. 3.3. Глава 166. Громовой зверь. 3.3. Аяне спряталась в скалах. Она посмотрела на кусочки белых когтей в своей руке, в которых была чакра двухвостой. Если бы она смогла вернуть эти вещи, они должны были бы представлять большую исследовательскую ценность для Шрейши. Трудно найти шанс выйти в путешествие, и нельзя вернуться с пустыми руками. У нее всегда был хороший характер. Когда она видит что-то хорошее на поле боя, то должна вернуть это. Все-таки она научилась этому у того парня. Жаль, что восьмихвостого здесь нет, иначе мы смогли бы поесть такаяки, когда я вернусь. А я не сунула осколки когтей двухвостой себе в грудь и бережно сохранила их там. Даже небольшое количество чакры хвостатого зверя имеет чрезвычайно большое исследовательское значение, не говоря уже об уплотненных фрагментах когтей, которые можно назвать кристаллизацией чакры хвостатого зверя высокой плотности, а исследовательская ценность у них даже выше, чем у просто чакры хвостатого зверя. Почти пора отступать. Чакры у меня уже меньше половины, и телу нужно немного отдохнуть, чтобы восстановиться. Если я продолжу здесь играть, это будет фатально. Устрашение, вызванное последней техникой, не может длиться слишком долго, а враг – это армия из тысячи ниндзя скрытого облака плюс джинчурики, который может контролировать большую часть силы своего хвостатого. Если учитывать ее способности, она в проигрыше. Подумав об этом, Аяни без колебаний прикусила палец, сложила печати руками и слегка прижалась к скале. Техника призыва. Вместе с белым дымом появился черный как смоль детеныш, лишь немногим крупнее обычной взрослой домашней кошки. Это был клон молнии Шрейши, громовой детеныш. Это громовой детеныш, казалось, не понимал, что сейчас происходит. Потом он чуть-чуть проверил окружение, и тотчас его тело задрожало от испуга, и все черные волосы на его теле встали дыбом, и ему стало страшно. «Мать, ты зачем залезла в осиное гнездо? Откуда столько врагов? И с ее бейкуганом она не может оказаться в ситуации, где ее незаметно окружит такое количество ниндзя. Также есть очень устрашающая чакра, которая по своей природе похожа на девятихвостого в Канахе того времени, но давление не такое сильное, как у лиса. Еще один хвостатый зверь, да, это должен быть хвостатый, но перед лицом такого количества ниндзя и джинчурики, даже если он появится здесь, невозможно переломить ситуацию и превратить поражение в победу. Используй свое настоящее тело. Голос Аяни был спокойным и осторожным. Громовой детеныш среагировал быстро и почувствовал облегчение. Оказалось, что она планировала просто отступить. К счастью, ему не нужно было стараться изо всех сил, чтобы сразиться с этими людьми, даже если бы Аяни призвала всех остальных братьев и сестер, это было бы не очень приятной битвой. Я понимаю, но есть одна вещь, которую мать должна понимать. Даже если я использую полное тело, я могу продержаться максимум 5 минут. Может быть, все закончится уже через 3 минуты. Это не та сила, которую легко контролировать, и мне очень не нравится эта иллюзорная и неосязаемая форма. Громовой детеныш оскалился, и синдзюцу чакра в его теле начала работать. «Эй, ты что-то чувствуешь?» «Да, кажется, что-то не так с ветром в воздухе». Ниндзя скрытого облака, окружившие скалы по направлению к рифу, не могли не остановиться, как будто их что-то начало беспокоить шестым чувством. На них очень сильно давило изменение потоков воздуха. Юимон, контролировавший двухвостую, похоже, тоже что-то заметил и посмотрел на голубое небо. Поскольку одна из передних конечностей повреждена, теперь он может ходить только прихрамывая, и потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. В следующий момент их со всех сторон заволокли тучи без предупреждения. В один момент пролив все еще был освещен солнцем, а в следующий все стало темно, как поздней ночью. Темные тучи покрыли весь пролив, и море также стало черным в этой обстановке. Почему так темно? Это грозовые тучи, но откуда они взялись так внезапно? Как это произошло? Среди темных туч сверкали несравненно свирепые молнии, и в воздухе время от времени вспыхивали слабые электрические искры. Более 3000 ниндзя скрытого облака не могли понять ситуации и были как безголовые цыплята. Они все переглядывались друг на друга, недоумевая, что происходит. Мое ниндзюцу восприятие потерпело неудачу. Окружающая среда из грозовых облаков создает хаос в чакре, перекрывая мое ниндзюцу восприятие. Черт возьми, без восприятия невозможно уследить за одиноким врагом в этой среде. Некоторые люди использовали ниндзюцу, чтобы атаковать эти грозовые тучи, которые окружают все вокруг них, в результате чего ниндзюцу попадает в грозовую тучу и исчезает внутри. Внезапно из грозовой тучи вырвались молнии. Сила была невелика, но ее было достаточно, чтобы заставить ниндзя скрытого облака пострадать, заставляя их прыгать туда-сюда, а их тела постоянно испытывали паралич от попадания молний. Юимон управлял двухвостой, чтобы прыгнуть к небу, пронзая слои грозовых туч, и, наконец, достиг предела прыжка, но он все еще находился в этих плотных грозовых тучах, которым не было видно конца, из-за чего он был тайно потрясен. Что это за ниндзюцу? Первоначальное волнение стабилизировалось, и ниндзя скрытого облака начали думать о том, как переломить ситуацию. Они должны заставить эти тучи рассеяться и сбежать из этой клетки. В этой стороне восток, верно? Почему я думаю, что это запад? Это юг, тогда здесь север. Не обращайте на него внимания, просто убирайтесь отсюда. Они продолжали бежать, намереваясь самым прямым образом покинуть клетку, созданную громовым детенышем. Я не верю, что эти тучи бесконечные. Многие так думали, но в некотором смысле их опасения не безосновательны. Хотя тучи и не могут быть бесконечными, но некоторые вещи делают их чем-то похожими на таковые. Как бы долго они ни бежали, они не могли найти выхода. В области, окутанной грозовыми тучами, при постоянном нападении молнии ниндзюцу восприятие полностью бесполезно. Это была отличная клетка для них. А я не пробежала по морю своими ногами и отошла далеко от области, покрытой грозовыми тучами. Она не знает, побережье какой страны это, но это точно не страна Земли. Если ей нужно сделать предположение, то это должен быть пролив в стране молнии. Но сейчас на это не нужно обращать внимание, ей просто стоит достичь какой-то необитаемой территории. Задыхаясь, физически истощенная и раненная пространственно-временным переносом, а я не все еще не восстановилась. Нужно быть осторожнее, когда будут столкновения со скрытым облаком в будущем. Эти варвары не только сражаются грубой силой, но и используют грязные тактики. Их конечности зачастую очень хорошо развиты, но и их мозг определенно не состоит только из одних мышц. Оглядываясь назад на пролив, окруженный черными как смоль грозовыми тучами, хотя она впервые видит это в реальном бою, это действительно мощная сила, на которую возлагаются большие надежды. Трудно представить, что после того, как обычное тельце наполнится синдзюцу чакрой и вырастет в полный рост, оно станет таким эфирным и безграничным. Ему пришлось показать свое полное тело и превратиться в грозовые тучи. Громовой детеныш вздохнул крайне подавленно, хотя из-за этого Аяня легко сбежала, но теперь у него нет возможности вернуться к норме. В небе была большая грозовая туча, унесенная ветром, неизвестно куда. Если и есть какие-то недостатки в этой технике, то это одна из них. После того, как действие техники закончится, он не сможет вернуться в норму за короткий промежуток времени и ему придется бесцельно парить в небе в виде грозовых туч, подчиняясь ветру. Потребуется около месяца, чтобы его состояние снова нормализовалось. До тех пор у него не будет возможности снова сражаться, и нельзя решить эту проблему известными сейчас методами. Глядя с неба, тела этих ниндзя скрытого облака были даже меньше муравьев. Однако их следующий шаг вообще не интересовал громового детеныша, потому что его миссия уже выполнена. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba.63.63.459.709. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 1.3. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 1.3. Так много людей потерпели неудачу. После ожесточенной битвы с ниндзя скрытого камня 4-й Райкаге вернулся в лагерь и получил информацию из первых рук о другом поле боя. Мозговой центр деревни размышлял о следующей стратегии врага. Во время битвы в стране травы скрытый камень использовал ниндзя-отступницу Канахихьюга Аяне, чтобы шаг за шагом оказывать давление на Канаху, заставляя оборонительный диапазон Канахи становиться все меньше и меньше, в результате чего Канаха почти потеряла позиции в стране травы. Исходя из этой ситуации, скрытый камень мог бы использовать тот же метод, чтобы справиться с ними. Поэтому на пункте снабжения была расставлена давно заготовленная ловушка, чтобы заполучить эти чрезвычайно драгоценные белые глаза. Неожиданно, с таким количеством подготовленных людей и хвостатым зверем, они не смогли даже остановить раненую женщину, что очень рассердило 4-го Райкаге. В этом мире ниндзя единственный человек, который может выдержать сильное трение с воздухом, вызванное техникой небесного переноса, и при этом сохранить здоровое состояние, это его покойный отец, 3-й Райкаге. По его оценке, даже такой ниндзя, как Аяне, должна быть серьезно ранена, если она вообще переживет этот перенос. Но противница даже смогла сбежать из окружения, что сделало 4-го Райкаге недовольным. Да, это подробная боевая ситуация на поле боя в то время. Пожалуйста, прочтите ее, Райкаге сама. Джонин поместил информацию перед 4-м Райкаге. Мало того, что они никого не поймали, они еще и потеряли 187 ниндзя, и более 700 человек получили ранения. Как они смогли добиться такого плохого результата? 4-й Райкаге был очень недоволен этой статистикой. Хотя причина, по которой Аяне смогла сбежать, также была указана в конце, но было слишком много подозрительных вещей, и четвертый Рейкаги лишь сомневается в приведенных выше данных. Однако из-за того, что этой девушке удалось вырваться из окружения и подавления более 3000 ниндзя и одного джинчурики, четвертый Рейкаги стал больше беспокоиться о делах Аяне. Если эту женщину не устранить, рано или поздно она станет серьезной проблемой для нашей деревни. Этот ненормальный и ужасающий мягкий кулак в сочетании с дальнозоркостью и перспективой ее бьякугана, никто во всей деревне скрытого облака не может сдержать ее. Если эта угроза не будет устранена как можно скорее, рано или поздно она станет основной угрозой. Вы хотите связаться с Канахой? Они позволили своим ниндзя-отступникам так свободно бродить снаружи, не прибираясь и полностью игнорируя ответственность Каге. Но все уже знают, что Хокаге и Цучикаге одного поля ягоды. Даже если мы осудим их безответственное поведение, это никак не поможет решить проблему. Четвертый Рейкаге фыркнул, он никогда не возлагал надежд на Канаху. Не говоря уже о том, что он также заинтересован в Кекке Гинка и Канахе, и он не хочет делиться бьякуганом с кем-то еще. Вещи, которые он украл, принадлежали ему и не имеют ничего общего с Канахой. Быстро сформулируйте подходящую стратегию, основываясь на ее информации. Даже если ее невозможно устранить, круг ее действий должен быть ограничен. Кроме того, скажите Би, чтобы он поскорее завершил свою тренировку, а не тратил время на пение. Четвертый Рейкаге вздохнул, встал со стула и вышел, оставив Джонина с беспомощным выражением лица. Это он сформулировал стратегию против Аяне, в которой был абсолютно уверен. Единственный шанс получить эти глаза был упущен, и продолжать использовать другие стратегии для борьбы с ниндзя такого уровня было просто пустой тратой времени. Если Канаха предоставит информацию о ней, можно будет сформулировать боевую стратегию получше, но в текущей ситуации Канаха не может поделиться такой важной информацией. Что касается вопроса, касающегося Би, то этот Джонин был еще более подавлен. К счастью, несколько дней назад он не рассказал о масштабном концерте Киллера Би, иначе Рейкаге сама точно пришел бы в ярость. А я не понадобилось больше недели, чтобы залечить свои раны, прежде чем она подумала о возвращении в страну земли, и еще 4 или 5 дней ушло на дорогу. Чего она не ожидала, так это того, что место, куда ее перенесла техника в то время, будет несравненно далеким проливом страны молнии. Чтобы избежать патрулей скрытого облака, ей приходилось делать огромные крюки, что заняло у нее много времени. Встретившись с Анаки снова, тот просто попросил передать ей оставшуюся награду за эту миссию. Всего 50 миллионов рё. Если добавить начальный депозит в размере 50 миллионов, общая сумма вознаграждения составит 100 миллионов. Хотя она и попала в засаду скрытого облака, верно и то, что пункт снабжения врага был уничтожен. А я не чувствовала себя непринужденно, получив вознаграждение. Цучикаге Дона, мне нужна информация о ниндзя скрытого облака. А я не обратилась с этой просьбой непосредственно к Анаки. Анаки нахмурился. Это не обязательно, не так ли? Нет, на этот раз я чуть не умерла. В скрытом облаке много сильных ниндзя. Они могут быть не очень известны в мире ниндзя, но все они обладают уникальными способностями. Если я смогу их убить, то это будет очень хорошая сделка, не так ли, Цучикаге Дона? А я неосторожно старалась убедить его. Это возможность для нее продолжить сотрудничество со скрытым облаком после тщательного рассмотрения. Анаки серьезно посмотрел на Аяне и всегда чувствовал, что у нее была другая цель. Однако она всего лишь ниндзя-отступница, у которой нет власти и которая бродит по миру ниндзя. Даже если она получит информацию, это не должно ни на что повлиять. Но просто передав информацию о ниндзя скрытого облака ей для прочтения, Анаки почувствовал себя немного растерянным. В конце концов, эта информация – очень ценные данные, которые скрытый камень собрал, потратив бесчисленные деньги и много времени, и в конечном итоге пожертвовав многими отличными ниндзя разведки. «О чем вы думаете, Цучикаге Дона?» – спросила Аяне. Она не беспокоилась, что Анаки откажется. «Я могу согласиться дать эту информацию тебе, но для следующих двух заданий ты окажешь помощь скрытому камню бесплатно». «Хорошо, но вы также не можете фальсифицировать разведданные». «Конечно, старик просто не может понять твою фальшивую улыбку, и чем больше ты знаешь о скрытом облаке, тем больше ты сможешь помочь нам». Анаки фыркнул, чувствуя, что эта белоглазая маленькая девочка слишком напориста. Мало того, что в скрытом камне она ест и пьет так много, так еще и сверхсекретную информацию хочет получить. Но то, что сказала Аяне, Верно, если она не будет знать информации о враге и его странном ниндзюцу, ей будет легко снова пострадать от подобной ловушки, как в этот раз. Это все для того, чтобы лучше сотрудничать со скрытым камнем и еще сильнее дать отпор ниндзя скрытого облака. Однако, когда он подумал о том, чтобы поделиться чрезвычайно секретной информацией с Аяне, он все еще чувствовал боль в сердце. Он может только надеяться, что она сможет хорошо послужить скрытому камню в период сотрудничества и победить много их врагов. А Анаки действовал очень быстро. Примерно через час он послал кого-то поместить информацию о скрытом облаке в палатку, где была Аяне, и позволить ей просмотреть сверхсекретную информацию. Аяне посмотрела на большую стопку документов перед ней, на которых были записаны имена ниндзя скрытого облака. Все они были джонинами, освоившими особое ниндзюцу. Среди них был и четвертый Рейкаге, который находился в верхней части списка, и там были его увлечения, личность, характеристики ниндзюцу. Все это было подробно описано, и было сформулировано несколько очень подробных стратегий борьбы с ним. Остальные, такие как Дадай стихии лавы, Трей стихии магнетизма и другие, также имеют подробные записи о них. Некоторые хорошо известны, а другие скрыты, но имеют чрезвычайно хитрые тайные техники или кеткигинкай. Некоторые из них даже принадлежат Анбу скрытого облака. Из этой информации Аяне видит искренность Анаки, а также чувствует, что у скрытого камня действительно нет подходящих преемников. Эта проблема доросла до такой степени, что даже с ниндзя-отступницей вроде нее приходится вести себя так тепло. Видно, что у скрытого камня, кроме самого Цучикаге, почти нет второго ниндзя, который мог бы показать себя в одиночку. Более того, боевая стратегия этой деревни также основана на групповом использовании стихии земли. Именно из-за этого коллективного превосходства и не очень выдающейся индивидуальной силы подходящих кандидатов так и не появилось. Она запомнит информацию об этих десятках ниндзя скрытого облака и отправит информацию обратно в страну демонов. Это может сэкономить много времени и энергии для разведывательного отдела. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak63463464051. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 2.3. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 2.3. На поле битвы страны дождя далеко от поля битвы в северной части страны земли внезапное вмешательство деревни скрытого дождя напрямую нарушило первоначальное стратегическое развертывание скрытого песка. Имея дело с Канахой, они теперь должны были отделить часть своих сил, чтобы сдерживать силы Ханза. Страна дождя – это маленькая страна, которая долгое время страдала от того, что она была зажата тремя основными странами. В прошлом такая маленькая страна не имела никакого достоинства. Например, в стране травы внутренняя политика коррумпирована и некомпетентна, а деревня ниндзя постоянно полагается на силу больших стран, чтобы избежать притеснения других. Поэтому, когда деревня скрытого дождя объявила войну скрытому песку на этот раз, люди страны дождя, долгое время находившиеся под давлением, не могли сдержать аплодисменты. В конце концов, лидер их деревни ниндзя, Ханза Саламандра, могущественный ниндзя, которого знают все, это как человек, упавший в воду, но который смог зацепиться за спасательную соломинку и вылезти. Стоя под ледяным дождем, Ханза стоял на краю обрыва, и только его верный друг Канза следовал за ним. «Канза, люди собрались?» – спросил Ханза у него. «Все силы, которые можно отправить в бой, собраны. Всего в битве участвовало более 1600 ниндзя, а остальные 500 человек остались в деревне. Кроме этого, когда Канза сказал это, он не знал, стоит ли ему продолжать. Что еще? В нашей деревне есть много разрозненных небольших групп. Одна из них называется Акацуки, в ней собрано более 20 человек, и это тоже хорошая сила. Но их лидер по имени Яхика, кажется, не согласен с использованием войны, чтобы разрешить внутренний хаос в стране дождя, и хочет вести переговоры со скрытым песком. Он также неоднократно требовал увидеть вас, Ханза сама. Он надеялся, что вы не начнете войну, но я категорически отказался от его просьб, Ханза ответил честно. Правда? Пробормотал Ханза, не показывая на лице, о чем он думает. Ханза сама, вы хотите изгнать их из страны дождя? Не надо. Раз они не хотят участвовать в войне, пусть остаются в деревне. Сейчас, когда страна дождя в шатком состоянии, сила Акацуки может пригодиться, хотя их мышление по-прежнему очень наивно, но этот Яхика, кажется, все еще очень молод. Ханза утвердительно сказал это. Жизненный опыт дал ему пару проницательных глаз, позволяющих видеть суть многих вещей. Только те молодые люди, у которых еще есть надежда на совесть основных стран и которые считают, что достичь мира так легко, могут иметь такие наивные идеи. Более того, если это был бы какой-то старик в деревне, то невозможно, чтобы он не слышал его имени. Да, все участники этой группы, молодые люди в возрасте до 20, а самому младшему, кажется, всего 13 лет. Ходят слухи, что их лидер, Яхика, ученик Саннина Джирайи, сказал Ханза, немного подумав. Джирайя, Ханза был слегка удивлен. Это имя молодого ниндзя навеяло воспоминания. Во время последней мировой войны ниндзя-отряд Канахи сражался с ним, одним из трех человек, которые сопротивлялись ему до конца, звали Джирайя. И в то время он восхищался тем, что эти трое обладали впечатляющими способностями в юном возрасте, и они смогли продержаться до конца под его атаками, поэтому из признательности он оставил их в живых и даже дал им титул саннинов. Да, ниндзя, который также известен, как Орочимару и Цунаде, в настоящее время он ведет войска Канахи, чтобы сражаться со скрытым камнем в стране травы. Кстати говоря, эти три ребенка сильно выросли после той битвы. На лице Ханза была слабая улыбка, и он, казалось, был в хорошем настроении. Но когда он увидел заброшенную деревню у подножия горы, с большим количеством лежащих там трупов, среди которых были обычные жители страны дождя, Ханза тихо вздохнул. Эти сельские жители не погибли из-за того, что пострадали от битвы, они умерли от голода здесь. Из-за коррумпированности и некомпетентности даймё и знати почти все припасы, которые страна дождя использовала для поддержания жизни мирных жителей, были переданы скрытому песку. В этом есть и часть его греха. На ранней стадии этой войны он приказал не сопротивляться и не встревать в противостоянии двух сторон, что привело к беспринципным действиям этих ниндзя основных стран здесь. Канаха ответила, приведя себя в порядок, Ханза в грустном настроении спросил Ханза. Да, Ханза сама. Канаха уже дала письмо с одобрением. Они готовы объединить усилия и хотят подписать с нами документ о союзе. Ханза выступил вперед и сказал. Ханза усмехнулся. Так называемый союз – просто кусок макулатуры. В настоящее время Хокаге все еще играет в подобные игры. Можно сказать, что подписание соглашения о союзе между основными странами не стоит ничего, не говоря уже о подобных вещах, где одна из сторон – маленькая страна. Что касается причины, то им просто нужно найти любую из сотен причин, чтобы выбросить этот договор в мусорку. Это уловка, которую всегда использовали основные страны. Только когда затрагиваются их реальные интересы, может возникнуть реальный вес договора. Поэтому, что касается подписания союза, предлагаемый Канахой, Ханза вообще не поверил ни единому слову, и это только запачкало бы ему глаза. Битва со скрытым песком будет затяжной. Скажи Канахе, что резервов скрытого дождя недостаточно, и они должны предоставить нам ресурсы, сказал Ханза. Да, увидев, что Ханза принял решение, Ханза кивнул и уважительно поклонился. После того, как Ханза ушел, Ханза еще долго стоял здесь под дождем, прежде чем медленно вернуться в лагерь, чтобы подготовиться к битве. В то же время, на встрече высокого уровня скрытого песка, советница Чио отвергла все доводы и прямо сказала с серьезным лицом, «Скрытый дождь не доставит проблем и нам ни о чем беспокоиться. Ханза самый сильный среди них, но он единственная проблема, поэтому будет центром всего этого вихря». Остальные ниндзя были настроены скептически. Дело не в том, что они смотрят свысока на силу Ханза. Способность быть признанным полубогом в мире ниндзя во время Второй мировой войны ниндзя ни в коем случае не является простым хвастовством. Просто, как только Ханза сможет показать свою силу, сторона Канахи также не может быть подавлена, и преимущество, которое они наконец получили, развалится. Однако Ханза всего лишь один человек, его сила – непреодолимая гора для нынешнего мира ниндзя. Я согласен с моей сестрой, если Ханза не будет ограничен, последующие сражения будут очень трудными. Контроль его действий – лучшее решение. Другой советник деревни Эбиза также высказался в поддержку Чио. Как и Чио, он был ниндзя, который сталкивался с Ханза напрямую, поэтому он знал, насколько сильным был этот человек. Оба высокопоставленных советника выступали за то, чтобы сначала разобраться с Ханза, а не концентрировать всю энергию на Канахе, что, естественно, привлекло внимание многих джонинов. В конце концов, всем очевидно, что Чио и Эбиза усердно работали на деревню на протяжении многих лет, и их решение должно основываться на общих интересах. Поэтому они решили последовать предложению Чио. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak63648-3464052. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 3.3. Глава 167. Клоны и хвостатые звери. 3.3. В начале апреля, весной, в стране дождя все еще шел дождь. С Канахой, обеспечивающей достаточное количество припасов, скрытый дождь начал первую битву со скрытым песком. Войска Канахи, дислоцированные в стране дождя, во главе с Орочимару, предприняли контратаку против врага, пытаясь убрать давление, создаваемое скрытым песком. Столкнувшись с совместным наступлением скрытого дождя и Канахи, после периода паники, скрытый песок также начал упорно сражаться, не стремясь к быстрой победе, и начал время от времени отступать, устанавливая новые блокпосты, чтобы позволить двум вражеским деревням ниндзя быть истощенными. Как хитро! Орочимару нахмурился, глядя на то место на карте, куда скрытый песок продолжал отступать. После целого года вытягивания ресурсов из страны дождя скрытый песок был в хорошем состоянии и был готов вести затяжную войну. Но Канаха отличается. Ханза угрожает альянсам и просит Канаху снабжать его без остановки. Услышав просьбу Ханза, Канаха с готовностью предоставила скрытому дождю безвозмездное финансирование, потому что Канаха надеялась объединить силы, чтобы как можно скорее закончить войну здесь, эвакуировать свои войска, а затем отправиться на поддержку фронта в стране травы. Однако подход скрытого песка прямо отрезал такую возможность для Орочимару. В конце концов, Канаха не может оказывать бесплатную поддержку скрытому дождю в течение длительного времени. Даже если это будет кредит, если честно, Орочимару не верит, что этот долг в итоге будет выплачен Канахе. Допустимо обеспечивать скрытый дождь припасами в короткий период времени, но не на длительный срок. В это время деревня скрытого дождя, которой не хватает припасов, однозначно потеряет свою боеспособность. Мало того, что они не смогут помочь Канахе, но могут также утащить их вместе с собой. Даже после того, как он увидел коварную стратегию скрытого песка, у Орочимару не было хороших идей. Враг решил сжаться в свой черепаший панцирь, ожидая, когда союз между Канахой и скрытым дождем рухнет. В последнее время количество нападений на точки снабжения становится все более частым. Скрытый песок хочет еще больше истощить запасы материалов Канахи, увеличить материальное бремя на них и ускорить кончину этого слабого союза. Что ты собираешься делать с этим? Данзе сел напротив Орочимару и спросил, какие у него планы. Единственный способ – попросить даймё увеличить поставки материалов в Канаху, особенно еды. Урожай в последние годы не был хорошим, и у мирных жителей в стране огня не было много еды. Кроме того, ниндзя едят пищу, которая намного более изысканная и дорогая, чем обычная еда. Канаха может быть самодостаточной, но чтобы использовать ресурсы для поддержки скрытого дождя, нам придется сократить потребление. Но такое состояние может длиться не более 3 месяцев, Данзе проанализировал ситуацию и сказал. 3 месяца слишком быстро, этого недостаточно, хрипло сказал Орочимару. Скрытый песок избегал боя, что и было главной проблемой сейчас. Вскоре Орочимару подумал об этом и сказал Данзе. Раз так, то пусть деревня покупает зерно в соседних странах. Необработанное зерно тоже подойдет. Пока оно съедобно, оно будет куплено за деньги, и эти грубые продукты будут использоваться для поддержки нашего союзника. Хотя он знает, что это будет большая проблема для финансов Канахи, если они часто станут просить денег у даймё, тот выскажет несколько замечаний, но у Орочимару сейчас нет лучшего способа справиться с этим. Канаха сейчас находится в состоянии войны и не может обойтись без помощи скрытого дождя. Как только этот союзник будет потерян, скрытый песок немедленно захлестнет территорию своей армией, устремившись на земли страны огня. Услышав предложение Орочимару, Данзе понял, что сейчас это лучшее решение, поэтому кивнул. «Хорошо, понятно, я немедленно свяжусь с Хирузином». Только собираясь выйти из палатки, сзади снова раздался голос Орочимару. «Кстати, пусть деревня пришлет сюда еще несколько ниндзя из клана Хьюга. Мне нужны их бейкуганы в помощь. Дело уже дошло до этого и лучше уж сейчас начать действовать, чем продолжать тянуть. Даже если вы хотите прикрыть тот скандал, уже поздно. Шрейши, который находится далеко в стране демонов, временно отложил свое внимание на мир ниндзя и проводил важное исследование в своей лаборатории. В огромном стеклянном сосуде, наполненном зеленым раствором, находится огненно-красный объект, напоминающий сердце существа, мирно спящий внутри и купающийся в богатой природной энергии. Техника создания клонов Шрейши сама действительно особенная. Лежа на плече Шрейши, Кацую с сильной жизненной силой посмотрела на огненно-красное сердце в стеклянном контейнере и издала звук восхищения. В этом контейнере выращивался новый клон Шрейши. Ничего, просто я чувствую, что моих способностей ниндзя недостаточно, поэтому я должен найти другой способ увеличить свои способы борьбы с врагом. Шрейши скромно улыбнулся. На этот раз будет создан клон огня, да. Но, кажется, в контейнере есть только сердце. Разве ему не нужны другие части тела? Ну, поскольку тело огненного клона немного особенное, в настоящее время я могу только создать его ядро и дать ему жизнь, и я не спешу создавать для него финальное тело. Кацую таких вещей не понимает, но она уже может почувствовать необычайность этого сердца. Этот нерожденный огненный клон, как и другие клоны, должен иметь свою собственную уникальную систему способностей. Кстати, Кацую, у меня к тебе вопрос. Какой, если я воспользуюсь чакрой девяти хвостатых зверей и солью их вместе, смогу ли я создать миниатюрного десятихвостого? С большим интересом спросил Шрейши. В его руке было несколько фрагментов белых когтей двухвостой. Это драгоценный экспериментальный продукт, который Аяне прислала обратно. В настоящее время он собрал чакру треххвостатых, однохвостого, двуххвостого и девятихвостого, самого сильного среди них. Поэтому Шрейши пришла в голову смелая идея. Может ли он создать своего десятихвостого зверя из частей девятихвостатых? Столкнувшись с чрезвычайно резким вопросом Шрейши, Кацую также была ошеломлена и медленно ответила. Я не знаю об этом, но чакра хвостатых – это только часть десятихвостого, поэтому не должно выйти так, что этого будет достаточно. Вот оно. Шрейши кивнул. Это действительно было немного причудливо. Однако даже в этом случае чакру всех хвостатых зверей стоит собирать. Такой хороший материал очень полезен для его исследований клонов. А еще есть вопрос относительно Шарингана и Бейкугана. Возможно, используя энергию этих хвостатых зверей, Шрейши сможет создать новый способ эволюции этих глаз. Но пока это только теория и не может быть применена на практике. В исследовании хвостатых зверей прогресс был не очень быстрым. Рядом с сердцем огненного клона есть два огромных стеклянных контейнера. Там плавает песчано-желтый хвост размером с человека. В другом контейнере находится оранжево-красный хвост того же размера с волдырями из красной чакры. Хвосты однохвостого и девятихвостого соответственно. От первоначальной капли чакры до этого состояния им потребовалось чуть больше года. И чем дальше, тем медленнее происходит процесс. Шрейши консервативно подсчитал, что при нынешних темпах роста потребуется не менее 200 лет, чтобы полностью воспроизвести нового миниатюрного однохвостого и девятихвостого. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba.63648.3464.053. Глава 168. Наследники, 1.3. Глава 168. Наследники, 1.3. Раннее утро. В маленьком дворике виллы Рури была в лунно-белом легком платье, на ногах искусно сделанные тапочки, с лейкой в руках она осторожно поливала зеленые растения в цветочных горшках. Длинные черные волосы были от природы прямые, а черные зрачки полны какой-то спокойной и умиротворенной эмоции, на которую внешний мир совершенно не мог повлиять. Лунно-белая свободная повседневная одежда, которую она носила, не могла скрыть тот факт, что ее живот выпирал. По сравнению с первыми месяцами беременности, когда ее живот был не очень заметен, со временем он становился все больше и больше. В последнее время она действительно чувствовала, что ее тело всегда необъяснимо уставало, а время отдыха становилось все длиннее и длиннее. Она полностью отказалась от тренировок, а ее ежедневные упражнения – это обычная ходьба. Она чувствовала, как нерожденная жизнь в ее животе становится все сильнее и сильнее. Думая об этом, уголки ее рта приподнялись и появилась красивая улыбка. Сзади послышались шаги, и этим человеком был Шрейши. Он подошел к Рури, посмотрел на ослепительное белое солнце, только что вышедшее с неба, и сказал: «Тут так жарко, ты лучше вернись в дом, чтобы отдохнуть, слишком сильная жара не пойдет на пользу. Уже сентябрь, а дата родов Рури наступит через 2-3 месяца. Шрейши боится, что в этот момент с ней случится что-то неожиданное, о чем он будет сожалеть всю свою жизнь. Поняла, я сейчас же вернусь домой. Тебе сегодня нечего делать? Рури обернулась и спросила. Сегодня я в отпуске, потому что люди внизу со многими вещами теперь сами справляются. Мне просто нужно регулярно проверять ход их работ. Инженерные дела тоже улажены, и за этим следит специальный человек. Я думаю, что их трудовой энтузиазм очень высок. Даже если нет человеческого контроля, все должно быть в порядке. Но страсть людей будет лишь временным явлением, и силы в этом отношении нельзя не прикладывать. Но сейчас только твоя беременность имеет для меня значение. Поначалу Шрейши был подавлен и необъяснимо взволнован, и теперь его спокойное и рациональное мышление восстановилось, и он готов исполнить свой отцовский долг. Здесь мне не о чем беспокоиться. Будучи недооцененным Шрейши, тон Рури был немного недовольным. Даже если она не может яростно сражаться из-за ребенка в ее животе, с силой ее глаз, не каждый может даже приблизиться. Рури нетрудно сбить Бжонина с ног одним лишь взглядом. Более того, чтобы обеспечить ее безопасность, водяной бог-дракон не последовал за земляным генералом, а остался в ее рукаве. Однажды встретив врага, с которым нельзя справиться с помощью гендзюцу, он также может использовать свои собственные характеристики, чтобы перехватить все атаки, ожидая прибытия подкрепления. Я не могу быть полностью уверен в этом. В последнее время в страну демонов пришло много людей. Теперь все здесь перемешаны. Если возможно, я хочу перенести тебя в святилище, где живет Мираку, сказал Шрейши. Это из-за деловой активности? Спросила Рури. С тех пор, как дороги в стране демонов были проложены, она привлекла внимание многих состоятельных бизнесменов. Инвестиции в здешние производства действительно обогатили казну страны демонов. Это не из-за коммерческой деятельности. Те бизнесмены, которые занимаются обычным бизнесом, довольно миролюбивы. Но у тех бизнесменов, которые занимаются медициной, а также у ниндзя из разных деревень, руки совсем нечистые. Они готовы сделать многое, чтобы украсть информацию о лекарствах компании. Сказав это, Шрейши почувствовал боль. С тех пор, как фармацевтическая компания Астра стала известной, не только шпионы, но и многие деревни ниндзя тайно действовали, постоянно пытаясь украсть информацию у них. Среди них больше всего активным было скрытое облако. Во имя дипломатических миссий они часто занимались какой-то сомнительной деятельностью. Поскольку это нейтральная страна, в которой доминирует культура жриц, скрытое облако не станет действовать слишком нагло и в основном проворачивает дела тайно. Конечно, помимо скрытого облака, есть и такие деревни, как Скрытый Песок и даже Каноха. Неудивительно, что это были люди из корня. Для этих иностранных посланников, которые приезжают в страну демонов с дружескими визитами по легальным и официальным каналам, поэтому они не могут их всех нагло отвергнуть. Исходя из этого, Шрейши может только закрывать глаза на действия этих людей, и сейчас никому не выгодно создавать проблемы. В конце концов, у него еще нет возможности изменить ситуацию. Хотя военные страны демонов проделали хорошую работу по сохранению секретов, эти деревни ниндзя не следует недооценивать, особенно в эпоху войны. Они должны принять больше мер предосторожности, чтобы не участвовать в ненужных сражениях. Тем не менее, то, что эти люди делают, также доказывает, что возможности фармацевтической компании Астра в области исследования и разработок лекарственных препаратов можно назвать первоклассными в мире ниндзя. Если бы это была обычная фармацевтическая компания, у нее не было бы возможности привлечь так много шпионов. Это действительно тяжелая работа. Рури не любит интриг. Для нее, если что-то можно решить силой, просто нужно раздавить это. Поэтому, что касается планирования, то, несмотря на то, что у нее гибкий ум, она не любит договариваться. Когда они были ниндзя Каноха, им поручали такую работу. «Да, но ты не можешь меня сейчас утешить». Он нежно обнял тело Рури сзади и слегка прижал руки к нижней части живота, показывая ухмылку. «Похабник». Рури мягко отругала его. «Хорошо, давай не будем об этом. Ты можешь просто сосредоточиться на заботе о своем теле сейчас. Иди в храм, чтобы дождаться родов, а я буду чувствовать себя намного спокойнее». Услышав то, что сказал Шрейши, Рури вздохнула и кивнула. Она не ожидала, что однажды она захочет, чтобы ее защищали другие. Такое случилось впервые. И это чувство не является ни хорошим, ни плохим. Днем Шрейши отвел Рури к святилищу, где находится Мираку. В этом несравненно роскошном дворце охранников и горничных жалко мало, наверное, потому, что верховная жрица Мираку не любит людных мест. Или это из-за силы, передающейся из поколения в поколение жрицами, они не хотят видеть судьбу большего количества людей, когда они умирают, поэтому многие из них намеренно запирают себя в таком малонаселенном месте. Они уважаемы, но при этом избегают людей. Шрейши понятия не имеет, как развивалась страна демонов. Происхождение этой страны можно проследить до эпохи мудреца шести путей. Но о таком далеком событии в официальных книгах страны демонов не так много записей, и можно получить только разрозненные обрывки информации. Он оставит Рури здесь. Во-первых, здесь достаточно тихо, а во-вторых, ее будет охранять сама верховная жрица. Хотя это немного невероятно, из-за быстрого коммерческого развития страны демонов в нее было внедрено много коммерческих шпионов, но места, куда проникли эти шпионы, не были связаны с этим местом. Хотя он не знает конкретной причины, Шрейши понимает, что настоящие жрицы страны демонов обладают чрезвычайно таинственными способностями, которые полностью отличаются от системы ниндзя. Каждый раз, когда он встречает верховную жрицу Мираку, Шрейши чувствует, что он смотрит не на человека из плоти и крови, а на какое-то особое существо. От нее не исходит человеческого запаха или скорее ауры. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63643472982. Глава 168. Наследники, 2-3. Глава 168. Наследники, 2-3. Тогда я пойду первым и буду навещать тебя каждые несколько дней. В боковом зале Шрейши поместил Рури, и жрицы будут приходить сюда и помогать ей. Есть также несколько охранников, организованных Шрейши, в том числе два ниндзя клана Учиха и по одному ниндзя из кланов Узумаки и Хьюга. Два ниндзя Учиха открыли Шаринган с тремя томой и в то же время способны использовать природную энергию. Их сила превосходит силу многих джиннов того же уровня, не говоря уже о том, что они владеют Шаринганом. Оставшиеся двое из Узумаки и Хьюга находятся в такой же ситуации. Они хорошо развили особые способности своих кланов, такие как запечатывание, восприятие и бьякуган, и в то же время способны использовать природную энергию. Эти четверо, несомненно, являются сильными джонинами. Поскольку их личности должны храниться в тайне, в настоящее время они не могут получать соответствующие миссии от других, поэтому Шрейши мог поместить их здесь. Обычно они бы просто тратили это время на тренировки. Таким образом, организовать их в качестве охранников рядом с Рури было хорошим использованием. С этими четырьмя джонинами, защищающими Рури, Шрейши чувствовал себя более непринужденно. Он думал об этом решении долгое время. Способность избежать восприятия клана Узумаки, возможно, не обязательно сможет избежать бьякугана клана Хьюга, а способность скрыться от их взгляда не обязательно спрячет от восприятия клана Узумаки. Таким образом он объединил силы этих двух кланов. Два джонина Учиха служат боевыми единицами, полагаясь на их шаринганы в бою. Даже если они встретят особого врага, ниндзя клана Узумаки может использовать технику запечатывания, чтобы справиться со многими проблемами. Как бы плохо это ни было, водяной бог-дракон также всегда был рядом. Даже если ниндзя уровня Каге придет, чтобы провести скрытую атаку, этот уровень защиты позволит им задержать противника на некоторое время с помощью специальных секретных приемов, чтобы не быть побежденными сразу. Гендзюцу, ниндзюцу, тайдзюцу, независимо от того, с каким типом врага они столкнутся, у них есть способы справиться с ним. Только когда охрана была поднята до этого уровня, Шрейши почувствовал себя непринужденно. Воля огня Канахи, там, где летят листья, будет гореть огонь. Тень огня озарит деревню, заставляя прорасти новые листья. В нем содержатся искренние надежды старшего поколения на здоровый рост молодого поколения. Это также вдохновляет ниндзя Канахи передать эту волю молодым. Хотя он не совсем согласен со всем, Шрейши должен признать, что смысл этого предложения очень хорош. Несмотря ни на что, люди, идущие на ощупь в авангарде, рано или поздно состарятся и умрут, а надежда всегда будет лежать на тех детях, которые еще не выросли. Шрейши, много лет живущий в Канахе, прекрасно осознает силу и хрупкость этой деревни, которую можно даже назвать слабой. Для Шрейши рост детей также является неотложным вопросом. В этом мире слишком много страдающих детей, настолько много, что их нельзя сосчитать. Потому что, как только это будет сделано, это должно быть шокирующее число. Поэтому на предыдущей встрече на высоком уровне Шрейши предложил план создания детской лечебной больницы. Эта больничная структура будет создана специально для детей. Сейчас время войны, и грехи взрослых заставляют слабых нести всю боль в себе. А более слабыми являются те маленькие дети, которые еще не окрепли ни телом, ни разумом. Они несут боль своих предков, а когда вырастают, продолжают передавать эту боль следующему поколению, и так раз за разом. Ненависть, горе, кровь и насилие запечатлелись в сердцах этих маленьких детей. Можно себе представить, как будут выглядеть эти маленькие дети, когда вырастут после того, как их долгое время сопровождали такие картины. По сравнению с физическими травмами их молодые умы испытывают намного большее давление. Трагическая ситуация крушения мира, гибели людей, убивающих друг друга сердца этих малолетних детей с плохой сопротивляемостью уже получили чрезвычайно тяжелый удар, сами того не подозревая. Грубо говоря, если такие вещи не будут решены сейчас, в будущем мире все еще будут доминировать эти кровожадные идеи. Потому что молодые люди следующей эпохи купались в картинах ада с самого детства, и ближе всего им разрушение, убийства и грабежи. Строить часто труднее, чем разрушать. В страну демонов приехали не только бизнесмены, которые собираются зарабатывать деньги, но и беженцы, прибывшие сюда контрабандой. Их родная страна была разрушена войной, и им пришлось пересечь океан, чтобы выжить в этой уединенной, но мирной стране. Не только в страну демонов, но и в другие страны, где царит мир, прибывает множество беженцев. При этом дети, несомненно, являются наиболее уязвимой группой среди них, но при этом они самая заброшенная группа. В это время их жизни очень хрупкие. По неполным статистическим данным, более 5000 детей последовали за родителями в страну демонов из-за войны, и более половины из них тяжело больны и травмированы. Если они не потратят время на решение этой проблемы сейчас, она перерастет в беду в будущем, и цена, которую они заплатят, будет десятикратной или стократной. Так впервые в стране демонов родилась специальная больница для лечения детей. Это первая больница, предназначенная для детей в мире ниндзя. Даже первая деревня ниндзя, Коноха, имеющая относительно развитую медицинскую систему, не обратила бы внимания на эту проблему и не создала бы специальную больницу для детей, чтобы лечить физические и уж тем более душевные раны. Просто создать такую больницу сложнее не из-за нехватки средств и медицинского оборудования, а из-за недостаточного количества врачей. Несмотря на то, что в медицинскую отрасль вложено много денег, подготовка квалифицированного медицинского персонала занимает много времени, и это невозможно сделать за 2-3 года. Поэтому в настоящее время детские больницы есть только в городе Астра, столице страны демонов, и в некоторых других мегаполисах, а остальные деревни и поселки, а также некоторые малонаселенные города не могут быть напрямую охвачены из-за нехватки рабочей силы. Но, будучи в состоянии сделать хотя бы это, Шрейши пока доволен. Цунаде потребовалось несколько лет или даже больше, чтобы провести медицинскую реформу в Коноха, прежде чем она едва добилась минимального успеха, а то, что он хочет реформировать, это медицинский рынок всей страны демонов, и это несравнимо с одной Конохой. Именно благодаря большой помощи родителей Рури он может достичь таких результатов на ранней стадии. «Кона, как сейчас обстоят дела?» – спросил Шрейши у ниндзя-медика рядом с ним. «Кона, выдающийся ниндзя-медик в армии страны демонов и высокопоставленный сотрудник медицинского отдела. В вопросах медицинского отдела он был одним из наиболее доверенных помощников Шрейши. Ему было лет 40, с нежной внешностью, в старых очках». Он посмотрел на статистическую форму в руке и сказал: «Честно говоря, ситуация не оптимистична, даже если люди здесь работают день и ночь, количество педиатрических больных не только не уменьшилось, а стало только больше. Может ли медицинский отдел выделить больше людей? На данный момент никто не может быть отправлен. Если основное внимание будет смещено на детскую больницу, в оставшихся больницах будет не хватать рабочей силы, что заставит людей колебаться в своих сердцах». Кона немного подумал и не стал предлагать Шрейши переводить персонал из других больниц в детскую. Хотя проблема детей требует срочного решения, нельзя оставлять без внимания и других больных. Шрейши понимал это, поэтому избегал упоминания этого решения. Фармацевтический отдел недавно разработал новый тип седативного препарата, который прошел клинические испытания и хорошо работает. Он должен немного ослабить давление. Да, я лично подам заявку на новый препарат. Кана кивнул. Пообщавшись с Кана, Шрейша немедленно ушел. Кадровую проблему детской больницы нельзя решить за короткое время, и придется подходить к вопросу поэтапно. Он также рассматривал возможность продолжения сотрудничества с Канахой в официальном качестве. Но после тщательного размышления он нашел это нереалистичным. За Канахой теперь наблюдают многие деревни ниндзя. Большинство ниндзя-медиков уходит на передовую, и не может быть слишком много свободных. Более того, группа студентов была отправлена в Канаху для изучения медицинских технологий Канахи раньше, что уже достигло предела для способностей Канахи, и они не станут добавлять себе лишние тяготы. Нужно ли мне все еще работать неполный рабочий день учителем медицины? Шрейши уныло почесал голову. Если бы он продолжал так чесаться, его волосы рано или поздно выпали бы. Неважно, пусть Кацую разделится на большее количество клонов, если они продержатся пару лет, ситуация значительно улучшится. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3472983. Глава 168. Наследники. 3.3. Глава 168. Наследники. 3.3. Что касается войны, Шрейши в последнее время не уделял ей много внимания. Эта часть передана Аяне на ее собственное усмотрение, и поскольку ему нет дела до этого, то он может просто стоять в стороне и наблюдать. Хотя проблемы детской больницы беспокоили Шрейши, но не обошлось и без хороших новостей. Например, после более чем полугодовой напряженной работы в этом году дорожная система в стране демонов в основном была закончена должным образом. Даже в некоторых отдаленных районах есть ровные дороги, по которым можно ходить, а когда идет дождь, людям не приходится ходить по грязной дороге с выбоинами. Даже в худшую погоду, они могут поддерживать удобство транспортировки. Есть еще проблема школ, которая в основном решена, только в некоторых отдаленных селах еще не были созданы школьные учреждения, в других же местах, где есть скопление населения, независимо от того, большие они или малые, будут строиться школы в соответствии с местным развитием. Осталось только набрать интеллектуалов с определенным багажом знаний, пусть они начнут преподавать в школах по учебникам, составленным Шрейши, и провести образовательные реформы для всей страны демонов. Шрейши ходит в храм, чтобы навестить Рури, только раз в неделю, а остальное время проводит на работе. Время от времени Аяне возвращалась, чтобы починить свое снаряжение и провести момент нежности с Шрейши. Прежде чем он понял, летние и осенние сезоны прошли, и пришла холодная и ветреная зима, и дата родов Рури также приближается. В боковом зале храма четверо джонинов, охраняющих Рури, играли в карты снаружи. Джонин из клана Хьюга закрыл глаза картой в руке и пристально посмотрел вокруг. Бейкуган. Хотя его движения были очень скрыты, было мимолетное изменение чакры. Как это можно скрыть от восприятия клана Узумаки? Эй, ты слишком презренный, ты даже используешь свой бейкуган, чтобы подглядывать за чужими картами. Недовольно сказал ниндзя клана Узумаки. Ха-ха, я ничего не могу с собой поделать. И разве ты не все время сидишь с активированным ниндзюцу восприятия? Я не могу видеть карты насквозь, а только ощущаю чакру. Причина, по которой она всегда включена, заключается в том, чтобы не дать сюда приблизиться незнакомцам. Джонин клана Узумаки вздохнул. Значит, я тоже сделал это, чтобы предотвратить приближение врага. Джонин клана Хьюга покраснел и начал спорить. Его слова тут же вызвали презрительные взгляды остальных трех человек. В этот момент устройство, висевшее на стене, начало пищать. Кажется, что Рури сама вот-вот родит, так что нельзя больше играть и надо стать внимательнее. Четверо положили карты в руках и, как обычно, встали на свои места, охраняя родильное отделение. В родильном зале и так уже дежурит две кунаичи-медика. Как охранники, им нужно только хорошо выполнять свою работу. За пределами родильного зала есть специальный барьер. Даже пространственно-временные ниндзюцу не могут легко проникнуть сквозь них, когда барьер активирован, и скорее отбросит нарушителя. И рядом есть двойная страховка из гейкугана и ниндзя-восприятия, которое не позволит приблизиться сюда незнакомцу. Шрейши пришел сюда через 10 минут. Рядом с ним были родители Рури, Учиха Сасука и Учиха Миёка. Стоя перед родильным залом, они слышали, как Рури внутри кричит от боли. Хотя она изо всех сил старалась терпеть боль во время родов, она все равно не могла сдержать крик. Сердце Шрейши было взволновано, и он не знал, что происходит внутри, когда Рури так болезненно плакала. Но там не должно быть проблем, верно? Посидев на стуле рядом с дверью несколько секунд, Шрейши снова встал, чувствуя себя так, будто просидел несколько веков. Почему это еще не закончилось? Шрейши-кун, бесполезно волноваться, давай успокоимся и подождем. Рури – очень упорный ребенок, и она и дитя будут в безопасности. Кровь Учиха не такая хрупкая. Учиха Миёка, которая была там, успокоила его. Учиха Сасука тоже подошел к Шрейши, похлопал его по плечу и ничего не сказал, но это уже было лучшим поощрением. Как мужчина, он, естественно, понимает смешанные чувства Шрейши, нервозности и возбуждения. Шрейши, наконец, немного успокоился. Неизвестно, сколько времени это заняло, но когда крики боли прекратились, из родильного зала донесся громкий крик младенца. Барьер перед родильным залом был открыт, и Шрейши первым подошел к двери. Одна из кунаичи открыла дверь, и Шрейши настойчиво спросил, как дела. Она улыбнулась ему и ответила, Шрейши сама, не переживайте, ничего не произошло. Напряженные сердечные струны Шрейши расслабились, и он быстро вошел, за ним последовали Учиха Сасука и Учиха Миёка. В палате Рури только что отошла от боли при родах, бессильно лежа на родильной койке, слабо дыша и выглядя очень усталой. Пот стекал по ее лицу, а волосы прилипали к щекам. Рядом с родильным ложем стояла кунаичи, держащая на руках двух младенцев. «Поздравляю, Шрейши сама, это близнецы, мальчик и девочка, оба ребенка здоровы». Положив двух младенцев на руки Шрейши, она отошла. Шрейши поблагодарил кунаичи, а затем посмотрел на мальчика и девочку в своих руках. До этого он использовал медицинское оборудование для определения состояния плода в желудке Рури, поэтому не удивился рождению близнецов. Просто, увидев родившегося ребенка, он все еще чувствовал возбуждение. «Дай-ка я посмотрю», — слабо сказала Рури на кровати и медленно села при поддержке Миёка. Шрейши поднес двоих детей к Рури и попросил ее внимательно посмотреть на детей, которых она родила. Рури посмотрела на близнецов, мальчика и девочку, со слабой улыбкой на бледном лице. «Рури, ты сейчас очень слаба, тебе лучше больше отдыхать». Шрейши отдал двоих детей на руки Миёка, а затем заставил Рури лечь. «ГМ», — она ответила слабо, не сопротивляясь. После рождения двоих детей Рури также почувствовала, что ее тело сильно истощено. Хотя Рури и не является ниндзя восприятия, благодаря наблюдению, она также может почувствовать, что жизненная сила этих двух детей необыкновенна. Их тела рождены с характеристиками сродства с природной энергией. Это из-за синдзюцу чакры и шарингана. Что касается бонуса родословной Шрейши, Рури автоматически проигнорировала это. «Кстати, как вы собираетесь назвать двоих детей?» Когда Миёка задала этот вопрос, она немного занервничала. Хотя этим двум молодым людям может быть наплевать на фамилию ребенка, но Рури, как патриарх клана Учиха в стране демонов, не может так поспешно давать своим детям фамилию Шрейши.